Пору дождей воздух бывает очень влажный, и мясо быстро портится, даже 2 дней не лежит. Чтобы подольше сохранить эссен паёк, мы придумали своего рода холодильник. Обёртывали мясо листьями, чтобы мухи не могли откладывать на нём яички, и подвешивали под тенистым деревом в полуметре от земли. Дерево это стояло недалеко от обители варана, где кроме взрослого хозяина жил ещё совсем юный варанчик, который только что сменил кожу. Утром, направляясь в кабинет, я увидела старшего. Он жадно глядел на недосягаемый кусок мяса. Приметив меня, он поспешно отступил, но потом послышался шелест, и появился младший варан. Я не двигалась, и вскоре варанчик очутился в каком-нибудь месте. Убедившись, что я безобидное существо, он вернулся домой. Тогда старик, который явно посылал молодого на разведку, снова приблизился к заманчивому дереву. Он долго сидел под мясом, примиряясь, и вдруг подпрыгнул. Промах. Прыгнул еще раз, затем еще и еще. И, наконец, цепился в мясо челюстями и подтянулся. Я дала ему закусить как следует, потом хлопнула в ладоши. Варан шлепнулся на землю, вид у него был потешный, и с пасти с обеих сторон торчали куски мяса. Но он не обратился в бегство, а уставился на меня, точно решил загипнотизировать. Я стояла неподвижно, и старик успокоился. Не сводя с меня глаз, он торопливо проглотил добытые куски и только после этого побрел освоясь. Глава вторая. Рождение львят. Близилось на середине декабря, и мы со дня на день ждали появления у Эльсы детенышей. Она так отяжелела, что казалось, малейшее движение требует от нее больших усилий. Живи Эльса нормальной жизнью, она, несомненно, делала бы разминку, поэтому я всячески старалась вытащить ее на прогулку. Однако она предпочитала держаться поближе к палаткам. Мы все пытались угадать, какое место Эльса облюбует для родов. Уж не родятся ли львята в нашей палатке, которую она привыкла считать самым безопасным логом? Мы приготовили бутылочку с соской, запасли сгущенного молока, глюкозы. Я без конца читала книги и брошюры о родах и осложнениях у животных. Мне никогда не приходилось быть повитухой, поэтому я сильно волновалась и, естественно, советовалась с ветеринаром. Чтобы установить хотя бы примерно срок беременности, я осторожно прикладывала руку к животу Эльсы, но движения никакого не чувствовалось, и я уж думала, что мы ошиблись. Река сильно разлилась, и мы с Джорджем решили посмотреть на водопады. В эту пору они великолепны. Эльса с крыши лендровера проводила нас сонным взглядом. Пробираясь через густой буш, я жалела, что она не захотела пойти с нами. Никому будет предупредить нас о приближении буйволов и слонов. Судя по помету, эти великаны могли встретиться нам в любой миг. Водопады производили внушительное впечатление. Пенные струи с ревом мчались через камни, в мрачной теснине кружились бурные водовороты. На обратном пути, как только стих гул воды, я услышала знакомое хнк-хнк. Эльса трусила нам навстречу со всей скоростью, на какую она теперь была способна. Ее облепили мухи ЦЦ, но она сначала нежно поприветствовала нас и только после этого стала кататься по земле, чтобы избавиться от своих мучительниц. Как ни трудно ей было ходить, она все же отыскала нас. А ведь супруг всю ночь до 9 утра звал ее, но она не пошла к нему. Меня это очень тронуло. Ее привязанность радовала меня, но, с другой стороны, надо было считаться с тем, что льву может надоесть такое соперничество. Мы слишком долго искали ей супруга, и нельзя допускать, чтобы он бросил ее из-за нас. Львята должны вырасти дикими, значит, им нужен отец. И мы решили уехать дня на 3. Конечно, это было рискованно, вдруг начнутся роды, и Эльсе понадобится наша помощь. Но ведь еще хуже, если лев уйдет. 16 декабря мы вернулись. Эльса ждала нас и была очень голодна. 2 последующих дня она провела в лагере, шли грозовые дожди, и, возможно, поэтому ей не хотелось оставлять убежище. Правда, Эльса зачем-то несколько раз ходила к большим скалам, но тотчас возвращалась обратно, ела она невероятно много, видимо, съедала впрок.